Бес 6. Раб. Я создаю оружие. Только и делаю, что создаю его. При этом я полон ненависти и желания убивать. Деревня гоблинов уничтожена. Выжили только я и брат Разараза, который был приручен так же, как и я. Хотя возможно, что кто-то из гоблинов и спасся, но вероятность этого крайне мала. Поскольку вряд ли гоблины стали бы бежать от врага. Может, только дети уцелели. Вот только не думаю, что дети, потеряв свой дом, смогут выжить в этих жестоких горах. Люди оставались в деревне гоблинов в течение 7 дней. Они собрали все, что представляло ценности, и ушли. Забрав меня и брата Разараза, нас привели в маленькую деревню у подножия горы. Похоже, после ее строительства прошло не так уж и много времени. Может, несколько лет. Максимум 10 прошло с момента постройки деревни. В деревне живут мужчины и женщины всех возрастов. А в центре города расположился отряд, которым управляет укротитель монстров. Наверное, он принадлежит к военным структурам какой-то страны. Хотя его окружает в основном отребье, но сам он производит впечатление благородного. Наверное, раньше он был дворянином. Не знаю его имени, поскольку его люди зовут укротителя двумя разными словами. Поэтому что из этого его имя, я не знаю. Думаю, одно из них имя, а второе звание. Мое тело все еще мне не подчиняется. Оно только выполняет приказы укротителя. С братом Разараза все так же. И хоть он и рядом, но мы не можем даже поговорить. Я уверен, что он тоже сейчас полон жажды убийства, как и я. После того, как мы прибыли в деревню людей, нам дали незначительную свободу. Сказали не атаковать людей, не делать ничего, что могло бы принести вред людям. Не пытаться сбежать, не пытаться покончить с собой, пытаться быть полезным людям и так далее. Но все равно, возможности поговорить с братом мне не дали, потому что меня перевели в другое место. Мне дали другой приказ после этого – создавать оружие. Я его создаю. Я не могу не выполнить приказ. Я делаю лучшее оружие, какое только могу. И его используют люди, которые разрушили мою деревню. Это позор. Если бы мои проклятия имели силу, то вся эта деревня уже лежала бы в руинах. Я создаю оружие, полыхая злобой. Показатель достигнут. Получена способность. Проклятие первый уровень. Ха-ха-ха. Я действительно получил такую способность. Но вот использовать ее не могу. Поскольку это нанесет вред людям. Даже если я и хочу ее использовать, но мое тело не дает мне этого сделать. Какая же неприятная сила. Так что я продолжаю создавать оружие столько, сколько могу. И неожиданно, но укротитель монстров относится ко мне хорошо. Вначале я думал, что меня будут использовать на износ. Но он не дает мне создавать оружие больше, чем позволяют мои резервы. Готовит мне хорошую еду. Он даже дал мне камень оценки. Хотя я все еще не понимаю его слов, но я понимаю, что укротитель пытается быть добрым ко мне. Вот только от этого желание убивать и моя ненависть не стали меньше. Каждый раз после того, как он, получая созданное мною оружие, начинает улыбаться, мне хочется его убить. Эта сила не должна была быть твоей. Похоже, у укротителя тоже есть оценочный камень, и выше уровнем, чем мой. Похоже, те мурашки, которые пробежали по моему телу при нашей первой встрече, были как раз из-за его использования на мне. Я уверен, что он оценил меня, и поскольку увидел, что я смогу создавать оружие, я и попал в рабство. Я создаю оружие, пока моя мана не закончится. Когда маны нет, я не могу создавать оружие, пока не восстановлюсь. В это время я занимаюсь тренировками. Мне предоставили помещение, переделанное из кладовки. Поскольку это была небольшая кладовка, то в нем достаточно узко. И нет никого, кто бы присматривал за тем, чтобы я выполнял приказы укротителя. Наверное, они уверены в его способностях. Я занимаюсь физическими упражнениями, которые можно делать в этом небольшом помещении. Отжимания, приседания, кувырки и так далее. Я не думаю, что это мне поможет, но это все равно плюс, пусть и небольшой. Я не буду подчиняться укротителю вечно. Однажды я точно его прикончу. На данный момент я не могу сопротивляться его заклинанию. Но я буду ждать нужного момента. И чтобы не упустить этот момент, я должен стать сильнее. Иначе, возможно, я не смогу воспользоваться этим шансом. Если честно, я даже не знаю, будет ли у меня такой шанс или нет. Но нельзя терять надежду. Ни за что. Я продолжу подпитывать свое желание убивать и ненависть до этого момента. И мечтать о том, как этот человек сгорит в пламени ада.